и едва успел спрятаться за угол старого гаража, когда они остановились на пустыре перед оврагом. Агрейка и Меркин отпустили Половинкина, и слесари стали полукругом, прижав его к самому склону. — Как бы ни был жесток ваш приговор, — сказал им Андрей Половинкин, — но я говорю вам не от своего имени, а от имени закона, правоту которого заключенную в силе я понял так поздно. Одумайтесь, слышите меня, о несчастный. — Ты можешь говорить что угодно, — глухо сказал Копытин, — но дело своего мы не предадим, как ты. — Я начинал с вами эту опасную игру, — продолжал Половинкин. — Я был готов умереть за нее, но теперь я понял, как далеко мы были от истины. — Сколько тебе заплатили, изменник? — мрачно спросил Орленко. — То, что я сделал, не измеряется деньгами, и не деньгами будет вознаграждено. Гордо ответил Половинкин. — И мне не жаль погибнуть, если кости мои лягут в основание великого дворца закона. Стреляйте в меня! Я жалею не свою короткую жизнь, а вас, преступников и злодеев. Придет время, и вы раскаетесь. — Собратья! — грозно обратился к слесарям Адидас Тимурзаде. — Назовите кару изменнику нашего дела. — Смерть! — твердо сказал Орленко. — Смерть! — повторили Колька Меркин и Израиль Наумович Ниппель. — Смерть! — прозвучало из уст Копытина и Агрейка. — Смерть! — прошептал Пантелеев. — Смерть и забвение! — произнес Дрищенко. — Воля ваша! — вымолвил Половинкин. — Убивайте! Но помните, сволочи, что вам за меня придется крепко заплатить! Слесари молча вынули из карманов детские пистолеты, без присосок, потому что в наших хозтоварах запасных не продавали, а те, что были, сразу и потерялись. И нацелили их на Половинкина. — По врагу и предателю! — скомандовал Орленко. — Огонь! И тут за депо взвыл Иркутский экспресс. Его вой прокатился тайфуном. В этом бурлящем, сотрясающем потоке я ничего не услышал, лишь полыхнула бледная вспышка, и Половинкин медленно повалился в крапиву. Настала такая тишина, словно меня треснули по башке. Но секунду спустя Иркутский экспресс снова завопил, будто его разрывали на куски, и я, что было сил, помчался прочь с этого места к единственному человеку, который еще мог удержать бандитов, к участковому лейтенанту Лубянкину. Постскриптум. В этой главе подтеса нет, а есть обман. Глава пятая. Как я был у Лубянкина. В нашей сортировке всего два красных флага — над постсоветом и на доме у Лубянкина. Над постсоветом флаг истрепанный, выгоревший, а у Лубянкина его жена, тетя Тоня, каждый год к 7 ноября меняет старый флаг на новый. Из политических атрибутов у Лубянкина дома есть еще портрет Сталина и какая-то грамота в рамке под стеклом. Все у нас говорят, что из старых флагов тетя Тоня шьет мужу нижнее белье, только удостовериться в этом никому не удавалось. В нашу общественную баню Лубянкин не ходит, потому что считает, что представители власти обязаны быть уже высшим существом. Даже на огороде он копается, хоть и без фуражки, но в форменных брюках кителе. В детстве я думал, что Лубянкин совсем особенный человек. Однажды я целый день, только обедать домой ходил, просидел в лопухах за уборной Лубянкина. Я хотел проверить, человек он или нет. Нет, решил тогда, не человек. Человек не может целый день есть, пить и больше ничего не делать. Один лишь Леха Коробкин сумел развеять миф о Лубянкине, когда на своем мотоцикле врезался в его баню, и Лубянкин выскочил наружу в одной мыльной пене на голое тело. Хозяйство свое Лубянкин вел исправно, и порядок у него был образцовый. Из передвижного имущества у него имелось мотоцикл «Хорих», очень старый, списанный со службы и отремонтированный Лубянкиным